века, 1782-1784 годы. Теперь целые дни Моцарт просиживает над сочинением музыки, стараясь обеспечить семью. Врач прописал ему прогулку на лошади. Как все дети, он обожает маленьких животных. Лошади он боится, но добросовестно отправляется на ней на прогулку. Я тоже выезжаю по утрам для моциона, и он составляет мне компанию. К сожалению, он все время опаздывает. Вчера у нас произошел следующий разговор, записан мной целиком. Моцарт. Ради бога, простите за опоздание, барон. Я тружусь за полночь, оттого трудно встаю. К тому же мне надобно по утрам писать письма жене. Я. Разве Констанция уехала? Моцарт. Нет-нет, она спит в доме. Но когда просыпается, она привыкла находить мои письма. Я. И что же вы ей пишете? Моцарт. Всегда разное. Сегодня, к примеру, «Доброе утро, милая женушка. Желаю тебе, чтобы ты хорошо выспалась, чтобы не пришлось тебе сразу вставать, чтобы ты не гневалась на прислугу и не упала бы, споткнувшийся порог. Прибереги домашние неприятности до тех пор, пока я не вернусь. Только бы с тобой ничего не случилось». О, этот вечный страх молодых влюбленных, что с ней что-то случится. Добавлю, при всей этой жаркой любви к Констанце брак развязал его буйный темперамент. Констанца пренебрежительно называет их горничными. Нет, нет, он не ищет встреч с горничными. Но, видимо, и не избегает. Впрочем, он всегда раскаивается.